как в одной давно виденной карикатуре, на руке на пальцах кукла, а на кукольной руке меньшая кукла, а на ее руке еще меньшая. Я придумываю картинку, а в той картинке люди придумывают картинки, а в тех картинках только в обратном порядке. Предположим, вот очередная маленькая картинка как раз и может быть там, под лесами, в сизоватой пыли, ремонтируемого этой весной знаменитого лондонского круга. Лондон. Апрель. В это воскресенье они, как всегда, встали рано, а выбрались из дому только около полудня. Приехали в Сохо, бродили сначала с удовольствием, а потом не без отвращения, пробиваясь сквозь толпу. Посидели, взяв по кружке светлого среди полоумных на Карнаби, поели в Симпсоне на Стрэнде, выбравшись туда заплеванными переулками, и всю дорогу обсуждая, как возникло обнаруженное в одном из закоулков Сохо странная, но абсолютно грамотная русская надпись четвертьметровыми черными буквами на глухой стене. «Это нечто большее, чем судьба. Это в крови». Кто этот придурок среди немногих лондонских русских? Это ведь не Нью-Йорк и не Париж, додумавшийся до такой многозначительной бессмыслицы. Со Стрэнда они повернули направо, миновали Трафальгарскую площадь, у южноафриканского посольства прыгали, колотя в барабаны и распевая всякую дурь, протестующие против апартеида. Полицейский со свежевыстриженным затылком стоял рядом, заложив руки за спину. Шлем он снял и держал за спиной. Короткие светлые волосы над загривком были мокрые от пота. Жара стояла ненормальная. Внизу у колонны фотографировались туристы. Японцы образовали идеальный групповой снимок. Итальянские дети лезли на постаменты памятников и гоняли голубей. Внизу по Уайт-Холлу неслись машины. Из-под носа дабл-дека выворачивалась очаровательная колесница Моргана, и спицы мелькали в ее колесах. Тут он почувствовал, что безумно дорогой и омерзительно невкусный симпсоновский обед — вечно по воскресеньям они выбирали что-нибудь несообразно дорогое и невкусное — уже дал себя знать. Он, быстро срезая углы и переходя на красный, вышли на Пикадилли-серкус. Бог плотской любви был загорожен щитами на ремонт. Что-то тут натворили очередные сторонники справедливости. Здания вокруг площади через одно были в лесах. На тротуаре лежал тонкий слой белой строительной пыли, и даже рекламы на знаменитом углу были будто слегка припорошены. Впрочем, ничто не мешало толпе жевать котлеты под навесом «Бургер Кинг». Он спустился в сортир у входа в метро, прошел в кабинку, заперся, с отвращением уставился в однообразные, правда, некоторые были исполнены весьма умело, картинки и надписи, бесконечно предлагающие одно и то же. Здесь были «фук» и «сук» в переносном смысле, в основном по адресу враждебных болельщиков. Но были и в буквальном, с телефонами и адресами встреч. Заведение имело ярко выраженный гомосексуальный характер. Кто-то даже поднялся на политический уровень, создав призыв «Gays be proud». Лозунг этот был написан как бы на стяге, а стяг укреплен на двух предметах, которыми, видимо, и предлагалось гордиться пидором всех стран. Он застегнулся, туго затянул ремень. И почувствовал, что сейчас должно произойти нечто. Почувствовал так же точно, как если бы кто-то вдруг крикнул «Внимание! Капитан Олейник! Внимание!» Дважды было с ним так. Первый раз в Анголе, когда этот голос крикнул ему прямо в ухо «Встать! Тревога!» Он открыл глаза, но ничего не увидел. Беспримесная тьма наполняла палатку, и снаружи не проникало ни лучика. Облака шли густые, уже неделю, вот-вот могли начаться дожди, и во тьме он услышал даже не шаги. Ровный глухой гул, топот многих десятков ног по выбитой земле, и мгновенно понял, что все уже произошло. И сейчас, раскрашенные по лицам совершенно им ненужным маскировочным камуфляжем, ребята из УНИТа заканчивают окружать каждую палатку в отдельности, следуя точным командным жестам южноафриканских инструкторов в косо примятых шляпах.